Короткие светлые густые волосы его были плотно зачесаны назад. Сеня сразу узнал крутой постанов его головы. Сурков нисколько не изменился с той поры, как Сеня больше года назад видел его. Обаяние скованной силы исходило от всей его широкой плотной фигуры. Сидевший рядом с ним маленький короткошеий человечек с ежовой головой, которого Сеня тоже сразу узнал, увидев Сеню, шепнул что-то Суркову на ухо. Сурков, вопросительно подняв одну бровь, обернул лицо к Сене, радостно просиявшему навстречу всеми добрыми морщинками своего лица. Глаза Суркова приветливо, но сдержанно блеснули, и улыбка чуть тронула его плотно сжатые полные губы. Он поискал глазами место для Сени и, не найдя места, кивнул Сене на окно, потом на кореянку. Сеня понял это как предложение подождать, пока не кончит кореянка. Он на цыпочках подошел к ближнему окну и сел на подоконник. Снова повернул к Суркову свое улыбающееся лицо, но Сурков уже не смотрел на него. Сеня, приняв обычное грустное выражение, с удовольствием вслушивался в чем-то приятной ему страстной интонации в голосе кореянки. В то же время спокойные и внимательные глаза его переходили с одного лица на другое и все запоминали. Маленький с ежовой головой человек, сидевший рядом с Сурковым, был один из работников подпольного комитета Алексей Чуркин. Сеня сталкивался с ним в 18-м году на партийных и профессиональных съездах. Сеня рад был тому, что Алеша Маленький, которого все любили в организации, не арестован. Председательствовал на съезде кореец средних лет, стриженный с интеллигентным лицом в европейском платье из учителей. Кроме него за столом сидели еще старик в белом халате с седыми волосами, собранными в замысловатый узел, и немолодая, сильно робеющая кореянка, тоже в белом халате, перетянутом под самыми грудями. Среди делегатов в большинстве молодых были 2-3 женщины. Желтолицые старики в проволочных шляпах, подавшись вперед и приложив к уху свернутые трубочкой ладони, внимательно слушали кореянку. Она продолжала быстро и страстно говорить, изредка подымая над головой руку в черном рукаве. Сурков все чаще поглядывал на нее из-под бугристых бровей, досадливо хмурился, недовольный тем, что она говорит так долго. Наконец он не выдержал, шепнул что-то Алеше Маленькому и, тяжело ступая на носки давно нечищенных сапог, слегка раскачиваясь квадратным туловищем и чуть заметно прихрамывая, подошел к Сене. Хотя Сеня знал, что Сурков всегда прихрамывает немного, и что прихрамывает он от того, что в детстве отец его, сталевар военного порта, пьяный, ударил его по бедру поленом, теперь хромота Суркова напомнила Сене о том, что он ранен в бою под Рудником. «Как рана твоя?» — шепотом спросил Сеня. «Пойдем на крыльцо. Посидим. Она век не кончит», — шепнул Сурков, крепко сжав руку Сени своей широкой плотной ладонью. «Давно ли прибыли?» — заговорил он грубым, отрывистым голосом, когда они вышли на залитое солнцем крыльцо, на котором все еще стояли 2 вооруженных корейца. Он схватил Сеню за плечи своими большими руками и скорее по-хозяйски, чем дружески, осмотрел худощавую и сутулую фигуру Сени от кончиков унтов до редких колец волос. «А ты ничего. Лучше выглядишь.